Гроза жуликов и хулиганов, милиционер Горшков и его подопечный, не поддающийся воспитанию Головешка. Жизнь у Головешки была в высшей степени скучной. Он даже читать не любил. Да чего там читать? Он даже в футбол не играл. А Горшков ему одно твердил. Думай, включай свою мозговую систему на полную мощность. Нет уж, если жизнь не удалась, никакая тут система не поможет, сколько ее не включай. Вот раньше, когда с жуликами дружил, было интересно воровать головешки, а так его прозвали за то, что он был черноволосый и всегда чумазый. Скажем прямо, понравилось. Конфеты ел, в кино каждый день ходил, мороженое по несколько штук за один раз сглатывал, по целой бутылке фруктовой выпивал. И целой булкой закусывал. И он очень, помнится, удивился. Тогда его забрали в милицию. Испугался. Ничего не понял. Ведь до этого он не задумывался над тем, что берет чужие деньги, что совершает преступление, что, не будь он маленьким, то за свои делишки угодил бы прямо в тюрьму. Головешка выслушал Горшкова с величайшим вниманием. Раскаяние его было настолько очевидным, что разговор в милиции занял не больше получаса. Однако на другой же день милиционер явился к нему домой и долго разговаривал с матерью, Ксенией Андреевной, выспрашивал ее о жизни. Мать, конечно, расплакалась. Сын растет непутевым, без присмотра ведь. А она больная, вот уже несколько лет не встает с постели. И если бы не соседка тетя Нюра, то и как бы жили, неизвестно. Лечить-то лечат, а вылечить не могут. Головешка был благодарен Горшкову, что тот не рассказал о карманных кражах, а то бы мать совсем расстроилась. Потом милиционер побывал в школе и через месяц примерно добился, чтобы мальчишку перевели в интернат. Но Головешка опять связался с жуликами. Горшков опять его поймал. На этот раз разговор в милиции был куда строже. Тут мальчишка впервые услышал слова «неподдающийся» и «колония». И на этот раз Горшков рассказал Ксении Андреевне все. «Только в интернате не говорите», — взмолился Головешка. «Я тогда оттуда убегу». «Ты не пугай», — строго сказал Горшков. «Условия не ставь. Мы тебе условия ставить будем». «Вы уж его больно-то не ругайте», — попросила Ксения Андреевна. «Он у меня переживательный очень». «Он у вас несознательный очень», — поправил Горшков. «Зря вы его жалеете». «Да как же мне его не жалеть? Ведь он у меня один. Одна он у меня надежда на старость». «Надежда, надежда», — проворчал милиционер. «Если его сейчас же в руки не взять, не приструнить, он вам такую старость организует, что наплачетесь». И не стало Головешке покою. Горшков от него не отставал. Все хотел чем-нибудь увлечь, хоть бы футболом. На стадион его бесплатно проводил. Ничего не получилось. Ничем не интересовался Головешка. Ничем. Ох, злился Горшков. И на себя, и на мальчишку. Зачем он только связался с ним? У самого-то жизнь хуже не придумаешь. Мечтал он работать в уголовном розыске, чтобы бороться с настоящими преступниками. А его держали, как он выражался, на мелкой рыбе. И только изредка товарищ майор из уголовного розыска брал Горшкова с собой на опасные задания. Роста Горшков был двухметрового. «Потому тебя и не берут в розыск», — шутили товарищи, — «что твою фигуру за 8,5 километров видно». Зато уж жуликов Горшков не приводил в милицию, а, можно сказать, приносил за шиворот, иной раз по 2 штуки в каждой руке. На этом парад участников заканчивается. Начинаем представление. Переворачивайте страницы, читайте, пока не надоест.